Ганнибал грустно оглядел свои ноги. «Ум — это не совсем так много. На одну меньше, чем нужно». «Так что, их должно быть 8, с вашего позволения. У нас, у пауков, всегда по 8 ног. И так уж ведется. Да и выглядишь с 8 ногами достаточно солидно, представительно. Но одну ногу я потерял, к сожалению, и теперь справляюсь, как могу». «О, наверное, это было неприятно потерять ногу», — сочувственно сказала Майя. А Ганнибал скрестил свои ноги так, что трудно было их пересчитать, и подпер рукой подбородок. И начал. «Я сейчас вам все расскажу. Конечно, во всем виновата невнимательность человека, который иногда обращается с нами так, будто мы ничего вообще не значим. А мне столько довелось пережить. И вы, должно быть, знаете, что мы, пауки, существа ночные. И вот когда-то я обитал в садовом домике. Домик этот был выкрашен в зеленый цвет, а снаружи весь увит плющом. В иных окошках стекла были разбиты, и я мог свободно входить и выходить. А вечерами туда приходил человек. Он нес в одной руке искусственное солнце, оно называется фонарь, а в другой руке стеклянный пузырек, а под мышкой у него были бумажные листы. И вот все это он выкладывал на деревянный столик, садился и начинал думать. А мысли свои он записывал на бумаге. А вам случалось видеть бумагу? И вот маленькие черные значки, которыми она бывает покрыта, вот это есть мысли человека. Ах, как чудесно, чудесно! Майя радовалась тому, что может узнать столько нового. Ну так вот, а для того, чтобы думать и записывать свои мысли, человеку необходимы 2 стеклянных пузырька. В один пузырек он макает палочку, которая называется перо, а из другого пузырька пьет. И чем больше он пьет, тем лучше мыслит и тем интереснее записывает. Он очень старательное существо, и пишет он о нас. Но это труд нелегкий и, можно сказать, бесконечный. Ведь до сих пор человек мало знает о насекомых. Вот, например, он понятия не имеет о нашей богатой душевной жизни, о наших тревогах. «Позвольте, так вы плохого мнения о человеке?» — перебила Майя. «Напротив. Но остаться с 7 ногами вместо положенных 8 — это знаете ли?» «Да, да, конечно», — согласилась Майя. «И вот как-то вечером, — продолжил Ганнибал, — я охотился в углу окна, а человек сидел перед своими пузырьками и мыслил. Но меня раздражало поведение невоспитанных мушек и комаров. Собственно говоря, они-то и есть объекты моей охоты. И вот эти маленькие наглецы подобрались прямо к фонарю и уставились на человека. Но это же интересно. Но нельзя же так себя вести. Боже мой, ведь они что вытворяют? Бьются о стекло фонаря, обжигают крылья. Ах, бедняжки, вздохнула Майя. Должно быть, им кажется, что это настоящее солнце. Да лучше бы им оставаться на подоконнике. Ведь там для них безопаснее, и мне легче охотиться на них там. И вот я заметил, что вокруг фонаря скопилось множество мертвых обгорелых комаров. А человек не обращал на них никакого внимания. И я сам решил ими заняться.